Глава 42. Расплата за грехи. Тем же вечером Роман Кукушкин снова позвонил Игорю Макарову и договорился с ним о новой встрече. История проклятого венца не давала ему покоя, и он хотел узнать как можно больше об артефакте. Бизнесмен принял его в гостиной, попросив жену Ларису сварить кофе, и предложил Роману присесть в кожаное кресло, а сам опустился на мягкий диван напротив гостя. «Спасибо, что согласились уделить мне время, Игорь Витальевич. Вы, как я погляжу, все же решили вплотную заняться этой историей. Марина Чехлыстова тоже звонила мне сегодня. Удивлен, что она не приехала с вами». «Ну еще бы. Корона колдуньи, убивающая своих владельцев. Разве она может пройти мимо такого дела?» «Но Вероника, насколько мне известно, посвятила вас в историю проклятого венца. Что еще я могу добавить к ее рассказу?» «Помнится, вы упоминали о несчастьях, преследующих всех владельцев этой вещицы. Можно поподробнее об этом? Вы были лично знакомы с кем-то из них?» «Действительно, когда-то я всерьез интересовался историей венца Маргалианы. Пришлось основательно покопаться в старинных документах. Благо, Вероника помогла мне их отыскать. И да, я был сильно удивлен, когда выяснил, что практически никто из прежних владельцев венца тьмы не умер от старости. Самоубийство, убийство, несчастные случаи. Проклятие венца всегда действовало безотказно. На протяжении столетий люди, в чьи дома попадал проклятый венец, сходили с ума. Убивали близких, стрелялись и травились из-за несчастной любви. Об этом венце можно целую летопись составить, ведь он всегда оказывался в центре различных темных событий. Проклятый артефакт будто отравляет все вокруг себя, привносит раздоры и безумие в любое место, где бы он ни оказался». «Но как же он попал в Россию?» «Это случилось с полвека назад. Артефакт привезла археологическая экспедиция, в которой состоял первый муж Зинаиды Решетниковой. По наследству он перешел к старику Эдуарду, а уже от него достался его сыновьям. Но Артур никогда особо не интересовался семейной коллекцией древностей, поэтому венец стал принадлежать Владимиру. А тот однажды подарил артефакт своей любовнице Анжелике. Тогда он еще не понимал, к каким страшным последствиям это может привести». «Любовница? Простите, я немного путаюсь в хитросплетениях их семейного древа». «Да, там действительно все слегка запутано. Сначала было два брата. Николай и Эдуард. Один из них известный ученый, историк, исследователь. Второй – преуспевающий хирург. Зинаида была женой исследователя Николая, но он погиб при несчастном случае. Кстати, лично я считаю, что венец Маргалианы уже тогда начал приносить несчастье всему их роду. Ведь гибель случилась вскоре после его находки, а история там вышла очень темная. Подробностей уже не помню, но их легко можно выяснить, если покопаться в старых газетах. Итак, вскоре после смерти первого мужа Зинаида вышла замуж за его брата, Эдуарда Решетникова, и родила ему двух сыновей, Владимира и Артура. Но брак не сложился, и позже они развелись. Эдуард съехал в другой дом и вскоре женился повторно на женщине, у которой была взрослая дочь, красавица Анжелика. Кстати, покойный Константин Перелозов был ее мужем, но их брак тоже оказался не слишком счастливым. Зинаида с двумя сыновьями осталась в фамильном особняке, где они и живут до сих пор. Ее бывший муж продолжал поддерживать отношения с прежней семьей. Как-то вышло, что Анжелика с мужем остались без жилья, и он предложил им поселиться в свободной комнате в особняке Решетниковых. Все же дом пока принадлежал ему. Он хотел, чтобы его сыновья приняли Анжелику и ее супруга в семью. Наивный старый дурень. Естественно, Зинаида согласилась на это без восторга. Но даже если бы она и возражала, ее мнение никого не интересовало. Со своим домом Эдуард мог делать все, что ему заблагорассудится. Вскоре Владимир Решетников привел в дом Наталью, свою очередную любовницу, которая случайно от него забеременела. Дочку он признал и полюбил, а бывшую пассию просто продолжал держать поблизости, чтобы растила и воспитывала ребенка. Говорят, он никогда не испытывал к ней особо теплых чувств. А вскоре и вовсе закрутил бурный роман с Анжеликой Перелозовой. Вот это номер. И как к этому отнеслись остальные члены семьи? Все прекрасно знали об их романе, даже муж Анжелики. Их страстные отношения закончились лишь после ее смерти. Младший брат Артур так и не женился, но всегда имел огромное количество поклонниц. Он пошел по стопам отца и тоже стал известным хирургом. Даже всего перечисленного хватает, чтобы представить, какой дурдом у них там всегда творился. Это верно. Семейка и правда очень странная. Но вы говорите, проклятие венца тьмы каким-то образом влияло на них. Не знаю, правда это или нет, но судите сами. Сначала погибает первый муж Зинаиды. Затем умирает ее второй муж, Эдуард Решетников. Вскоре погибает и Анжелика. Затем умирает ее мать, вторая жена Эдуарда. Кстати, я забыл упомянуть о еще одной темной истории. У Анжелики и Константина был ребенок, мальчик. Он погиб в подростковом возрасте при невыясненных обстоятельствах. После его смерти женщина и сорвалась. Начала сильно пить и крутить романы с кем попало, не обращая внимания на собственного мужа. А теперь и сам Константин Перелозов покончил с собой. И это только то, о чем широко известно. По слухам, у семейства Решетниковых было еще много всяких несчастий. Но об этом известно лишь самым приближенным людям. Проклятие не иначе. Правда, сейчас темный венец украли. Кто знает, может, на этом все и закончится. И что же? Подобное происходило со всеми владельцами венца Марглианы? Насколько я знаю, со всеми. Может, дело в том, что, как правило, темный венец попадал к своим хозяевам не совсем законными путями. Были и кражи, и подлоги, и контрабанда. Владимир Решетников ведь тоже далеко не святой. Все знают о его связях с криминальными воротилами. Так это правда? Вы совершенно не знаете этого человека, Роман. Поверьте, он на многое способен, как и его младший братец. И проклятый венец попал в дом Решетниковых отнюдь не случайно. Я считаю, что это расплата. Кара за все грехи этого мерзавца. Может, расскажите подробнее, Игорь Витальевич? Что еще за грехи? О, нет. Здесь замешаны непростые вопросы нашего антикварного бизнеса, а я стараюсь ни с кем посторонним их не обсуждать. Да и знаю не так много, как хотелось бы. Вы недавно говорили, что к вам приходил человек, пожелавший купить венец. Но артефакт долгое время был скрыт в частной коллекции. И вот венец выставляют на всеобщее обозрение, и его тут же похищают. Складывается впечатление, что грабители явились в исторический музей именно за ним. Значит, это был конкретный заказ, а уж попутно они разжились чужими телефонами и драгоценностями. Вы можете назвать мне имена ваших потенциальных покупателей? Возможно, кто-то из них решил приобрести артефакт другим путем. Нет. Это тоже строго конфиденциальная информация, Роман. Имена своих покупателей я никому не называю, поэтому меня и уважают в мире антикварного бизнеса. Но могу вас уверить, это очень серьезные люди. И они не стали бы связываться с шайкой каких-то грабителей. Ну, может, хоть намекнете? О проклятом венце я вам рассказал, а об остальном уж не обессудьте. Что ж, спасибо и на этом. Если мне понадобится еще какая-нибудь информация, могу я вам позвонить? Разумеется. С радостью отвечу на все ваши вопросы, если не буду занят. Макаров проводил Романа до дверей и дружески попрощался с частным сыщиком. Едва дверь за Кукушкиным закрылась, из кухни вышла жена Игоря Витальевича. Все никак не успокоишься, Игорь. Чем ты опять недовольна? Ты уже даешь интервью журналистам, беседуешь с детективами. И все только ради того, чтобы доставить как можно больше проблем Владимиру Решетникову. А что будет потом? Пойдешь на телевидение? На какое-нибудь безумное ток-шоу, где все поливают друг друга грязью? Не понимаю, что тебя беспокоит, Лариса? Меня беспокоишь ты. Может, пора уже успокоиться и жить дальше? Забыть об этой семейке? Но нет. Рано успокаиваться. Я никогда не забуду, как Решетниковы обошлись с нашей семьей. Они мне за все заплатят. Это уже похоже на паранойю. Что ты, дорогая? Паранойки не отдают себе отчета в своих поступках. А я отлично понимаю, что делаю.